Глава 41. Шляпа с помпоном. Да, действительно, кукла в руках у маленькой Силии Крейфиш была вылитая Эдди Эгби. Но куда она делась? Прошло несколько недель с тех пор, как Вегас, Флафанора и Френ побывали в детской Силии Крейфиш и обнаружили доказательства того, что Эдди Эгби превратилась в куклу. Но саму куклу так и не нашли. Френ даже рассказала об этом в передаче «Каждой крошки по крошке», которую, по ее словам, смотрят миллионы зрителей. Но пока никто не сообщил, что хотя бы видел куклу Эдди. Пегги по-прежнему оставалась куклой, а магазин «Мисс Флинн» закрылся, поскольку Флафанора снесла крышу и стены. Табличку «Закрыто» кто-то повесил на единственном уцелевшем стеллаже. Мисс Флинн никто не видел уже много дней. Но все знали, что если она объявится, ей придется ответить за свои поступки. Флафанора переименовала липовый дом в штаб-квартиру кукол и решила переселиться туда. Миссис Брю переехала вместе с ней и 50 ведьмами-помощницами из своего магазина. Они сновали по всему дому и тоже искали Эдди. Даже переоделись в черные обтягивающие комбинезоны и шляпки, похожие на лягушек, рассудив, что в таком наряде проще, если понадобится, преследовать преступника. И вскоре действительно понадобилось. В тот вечер большие напольные часы как раз пробили 9, когда из холла донесся грохот и громкие крики. «Руки прочь, гадкие ведьмы из Гламбурга!» — вопил кто-то. Вега на цыпочках стала спускаться в холл. В неярком свете она увидела, что помощницы миссис Брю окружили высокую старуху в темной одежде. «Мисс Флинт!» — воскликнула Вега и устремилась вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки и крепко прижимая к себе куклу Пегги. Флафанора помчалась за ней, в маске, которую она надевала перед сном, и врезалась в статую, стоявшую посреди холла. Френ летела позади, тоже в маске, и тоже впечаталась в статую. «Что вы здесь делаете, мисс Флинт?» — спросила Вега, пройдя мимо помощниц миссис Брю. «Пришли ответить за свои темные дела?» Из окошка падал мягкий неяркий свет от одного из фонариков, паривших снаружи. На лице у миссис Флинн застыло очень странное выражение. Она не злилась. Она не была в ярости. Она была просто очень-очень печальна. «Прежде всего...» — начала мисс Флинн, кашлянув. «Хочу сказать, что я терпеть не могу ведьм из Гламбурга. Да-да, всех вас!» «Но я и мухи не обижу. Но это, конечно, не совсем так. Как-то раз я все-таки обидела муху, но совершенно случайно. Просто села на нее». «А вы уверены, что это была муха, а не фея?» — подозрительно спросила Френ, сердито надув щеки. «Да, это совершенно точно была муха. Потому что я села на нее в верхнем мире», — объяснила мисс Флинт. Вега шагнула вперед. «Вы там пугали детей?» Мисс Флинт поспешно покачала головой. «Нет-нет, что вы! Я же говорю, я в жизни мухи не обидела, кроме той, на которую случайно села». «Зачем же вы отправились в Верхний мир?» — спросила Пегги. Мисс Флинт подошла к собравшимся. «Я отвозила кукол. Селия Крейфиш велела мне отвезти кукол наверх, но я не знала, что это заколдованные ведьмы. Думала, просто куклы. Да, некоторые были похожи на знакомых ведьм, но я решила, что их специально такими сделали. Я не знала, что это ведьмы. Сейчас все только и говорят о том, что Фелисити Бет сделала с Пегги и некоторыми другими ведьмами. Но, честное слово, я не знала об этом. Правда?» Пегги, Вега и Флафанора хмыкнули. «Так», — проговорила Флафанора. «Можно я кое-что уточню? Вы не знали, что многие куклы в вашем магазине на самом деле заколдованные ведьмы?» Мисс Флинн закивала. «И по приказу Селии Крейфиш вы отвезли несколько кукол в Верхний мир и оставили их там?» — спросила Вега. Мисс Флинн опять закивала. «Мне не очень-то приятно извиняться перед ведьмами из Гламбурга, но все же я должна это сделать. Простите, что так вышло. Я обо всем этом понятия не имела. С раннего детства я мечтала открыть свой собственный магазин. Мне хотелось что-нибудь чинить, ремонтировать. Вокруг валялось столько поломанных кукол, на которых всем было наплевать. Мне захотелось им помочь. Я трудилась в поте лица в старой закусочной Кусь-Кусь и скопила достаточно стокелей, чтобы открыть свой магазинчик. Я им очень гордилась, а теперь его нет». Вега многозначительно посмотрела на Флафанору, которая виновато покосилась на свой палец. «Это проклятие», — продолжала мисс Флинт. «Это из-за него рухнули стены и все прочее». Вега не сводила глаз с Флафаноры. Она ожидала, что подруга сейчас скажет: «Простите, мисс Флинт, дело вовсе не в проклятии. Это я разрушила ваш магазин». Но Флафанора только промямлила: «Да уж, проклятие — страшная штука». Вега хотела что-то сказать, но тут вспомнила одну важную вещь. Метнувшись в кабинет, она схватила старую фотографию и примчалась назад. «А как вы объясните вот это?» И она сунула под нос мисс Флинт фото Эдди Эгби на Гламурном проспекте. «Видите? Вот тут вы кладете куклу Эдди в сумку прямо перед тем, как она отправилась к Селии Крейфиш, и ее превратили в куклу». Мисс Флинт ахнула. «Да, знаю. Нехорошо было подсовывать ей куклу, тем более тайком. Но я всего лишь хотела подарить ребенку куколку. Эдди собиралась подарить девочке на день рождения машину для приготовления коктейля Клаттербакс. Зачем она такой малышке?» «И вы решили незаметно подложить куклу в сумку Эдди?» — переспросила Вега. «В качестве подарка для Силии?» Мисс Флинт кивнула. «Видимо, Эдди Эгби все-таки отдала куклу Силии Крейфиш. Это и натолкнуло Силию на мысль о заклинании. Может, она захотела, чтобы Эдди осталась с ней. Если превратить Эдди в куклу, она всегда будет рядом». «А где сейчас кукла Эдди?» — спросила Флафанора. «В Лондоне», — ни секунды не раздумывая ответила мисс Флинт. «Я ее туда отвезла».